своих терзаниях Генчик не мог догадаться о многом, о главном, что Зое Ипполитовне тоже не сладко. Когда он ушел от нее, сразу стало так тошно, что хоть реви, как девчонка. Зоя Ипполитовна, конечно, не ревела. Она, сжав губы, ходила по комнатам, машинально поправляла на стенах фотографии в рамках, перекладывала на столах и подоконниках всякие вещи. И ждала. И представляла, как бубенчик станет на пороге, взъерошенный от быстрого бега, неловкий от виноватости, с нерешительной и выжидательной улыбкой. И она скажет суховато. «Ладно уж, входите, сударь, если пожаловали. Поговорим». Она так и сказала, с замершим от радости сердцем, когда послышалось в дверях частое мальчишечье дыхание. Но это был не Генчик, чужой мальчишка. Он сказал, будто через силу. «Здравствуйте». «Здравствуй. Тебя Генчик прислал?» «Да. Нет. Я сам. Но я от него. Дайте кусок от пластинки. Я ее склею». «Какой кусок?» «Генчик сказал, что он у вас». Зоя Ипполитовна вспомнила. «Да, он в самом деле выложил тогда на стол осколок пластинки. Сердито так, со стуком. И она убрала его на кухонную полку». Машинально. Там осколок и лежал. Зоя Ипполитовна принесла его. «Вот этот кусок. А остальные, значит, у тебя?» «Да». «И что же теперь? Ты всерьез надеешься склеить пластинку?» «Да». «Извини, но, по-моему, это безнадежное дело». «Безнадежное для тех, кто не умеет». «А ты умеешь?» «Умею. Меня дедушка учил. Он был мастер на это». «Вот как. Ну, попробуй. А зачем тебе это? Чтобы искупить вину перед Генчиком?» «Я ни в чем не виноват. Я же тогда его освободил». «Ну, допустим. А зачем берешься за склейку?» «Неужели вы не понимаете? Я хочу с ним подружиться. Вот и все». «Может быть, и понимаю. А если пластинка все-таки не склеится?» Он ничего не сказал, двинул плечом и ушел, тихо прикрыв дверь. «Странный мальчик. Пластинку, конечно, не отреставрировать. Это слишком ювелирная работа. Если даже все куски безошибочно склеятся, игла патефона все равно будет прыгать на швах, и скоро диск развалится». Генчик не верил, что бычок склеит пластинку. Разве такое возможно? Подогнать одну к одной тончайшие бороздки и сделать так, чтобы все держалось прочно. И, конечно, не было смысла искать бычка, чтобы отдать ему последний кусочек пластинки. Но осколок обжигал Генчику ладонь, в буквальном смысле, словно втыкал в кожу иголки крепкого электрического тока. Только это был не ток, а совесть, потому что дело не в пластинке, дело в бычке, который сложит все куски черного диска и увидит, что в нем пробоина. Было в этом что-то обидное и горькое, похожее на измену. «Как же быть-то? На самом деле, не тащиться же сейчас в Хорошиловский переулок, не искать же компанию Круглого и не спрашивать же, где живет бычок». Генчик даже запыхтел от злости в ответ на такую идиотскую мысль. Но других мыслей не появлялось. И он поехал в Окуневку на трамвае. Погода между тем портилась. Стало пасмурно. В тополях гудел ветер. Он приносил охапки мелкого дождя. В трамвае-то было не холодно, а когда Генчик выскочил на зеленой остановке для пересадки, по рукам и ногам сразу колючие мурашки. Ох, надо было одеться потеплее. Да теперь не возвращаться же. Ветер трепал воротник и полы горошистой рубашки. Генчик поскорее прыгнул в вагон «семерки». В тесных улицах Окуневки было не так зябко. Ветер запутывался в заборах и частном кустарнике. Иногда так шуршал в траве и листьях, что Генчику казалось, кто-то бежит следом. Но Генчик не оглядывался. Оглянешься, задумаешься. Задумаешься, начнешь бояться. А сейчас Генчик не боялся. Почти. и с размаха влетел в знакомую калитку с номером 2. Двор был пуст. За высоким штабелем досок укрывалась от ветра и мороси круглолицая девчушка лет 6, заворачивала в разноцветную косынку плюшевого мишку. Наверное, сестренка Круглого. Очень похожа лицом, только симпатичнее.